Глава 7. Кризис парадигмы. 1755 год. Год выхода кантовской общей естественной истории и теории неба, первого кирпича, фундамент современной эволюционной картины мира. А 1 ноября того же года, в День всех святых, самым буквальным образом рухнул лейбницевский лучший из миров со всей его предустановленной гармонией. Вот как описывает свое детское впечатление от этого дня Иоганн Вольфганг Гёте. 1 ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, вселившее беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою. Земля колеблется и дрожит, море вскипает, сталкиваются корабли и падают дома, на них рушатся башни и церкви, часть королевского дворца поглощена морем. Кажется, что треснувшая земля извергает пламя, ибо огонь и дым рвутся из развалин. 60 000 человек, за минуту перед тем спокойные и безмятежные, гибнут в мгновенье ока. Так природа, куда ни посмотри, утверждает свой безграничный произвол. Люди богобоязненные тотчас же стали приводить свои соображения. Философы отыскивать успокоительные причины, священники в проповедях говорили о небесной каре. Мальчик Гёте, которому пришлось неоднократно слышать подобные разговоры, был подавлен. Господь Бог, Вседержитель неба и земли, совсем не по-отечески обрушил кару на правых и неправых. Если просветители и энциклопедисты были теми, кто готовил со стороны мировоззрения приход французской революции, то Лиссабонское землетрясение было буквально тем самым толчком, который резко ускорил созревание в этой среде новых идей, крушение еще сохранивших силу иллюзий. Мгновенно откликнулся на гул Лиссабонской катастрофы Вольтер. В поэме о гибели Лиссабона он с яростью набросился на мудрецов, юродствующих перед ликом всеобщего бедствия. «О вы, чей разум лжет! Все благо в жизни сей! Спешите созерцать ужасные руины, обломки, горький прах, виденье злой кончины, истерзанных детей и женщин без числа, подбитым мрамором простертые тела». Вольтер не считал нужным умалчивать, кого из мудрецов он в особенности имеет в виду. «Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой всей лучшей из миров в порядок нерушимый врывается разлад из вечных хаос бед, ведя живую скорбь в пустой мечте во след». Вольтер пародирует, не слишком искажая первоисточники, догматиков лейбницианцев, пытавшихся задним числом оправдать Бога, вынужденного заботиться обо всех своих творениях. «Равно печется Бог о вас и о червях, что будут пожирать ваш бездыханный прах». И задает вопросы, на которые ни один мудрец не решился бы тогда ответить, не кривя явно душой. «Детей, грудных детей, в чем грех и в чем вина, коль на груди родной им гибель суждена? Злосчастный Лиссабон преступней был уже ли, чем Лондон и Париж, что в негах закоснели?» Но что предлагает великий скептик взамен предустановленной гармонии? Чем должно было успокоиться сердце обывателя середины XVIII века, лишенного какого бы то ни было утешения в настоящем? Будущее, только оно, только стремление, движение к нему дает ощущение цели, устремленности вперед, твердой почвы под ногами. При этом Вольтер оставляет в стороне вопрос о том, что будет, когда будущее станет настоящим. По-видимому, не случайно настоящее плохо, порочно своей неподвижностью. Он бы и будущее проклял, если бы оно было предустановленным, неподвижной, ясно различимой, известной целью, пунктом «Б» в опостылевшей арифметической задаче. Утешение только в движении, в процессе, в развитии, которое, видимо, и есть цель людского, да и всякого иного бытия. «Мы в прошлом свято чтим лишь память наших бед. все в настоящем. Скорбь, коль будущего нет, коль мыслящую плоть разрушит умиранье. Все может стать благим, вот наше упование. Все благо и теперь, вот вымысел людской. Мне лгали мудрецы, Бог честен был со мной. Именно тупое равнодушие, с каким катаклизм карал правых и неправых, заставило многих задуматься о грандиозности геологического прошлого нашей планеты, о ничтожности, эфемерности рядом с этим величием природы наших привычных временных масштабов. В 1757 году появляется работа Ломоносова «Слово о рождении металлов от трясения Земли», где было ясно доказано, что вся история планеты — это цепь беспрерывных, порой радикальных перемен. Это ветвь геологического эволюционизма, потом оформилась в плутонизм и катастрофизм. Буф, Геттон, Кювье и другие приверженцы катастрофизма считали, что даже величайшие нынешние катастрофы — ничто в сравнении с всепланетными потрясениями прошлого. Альпы по этой теории выросли так быстро, рывком, что масса гранитных глыб разлетелась по всей Европе. Отсюда, считали катастрофисты, появились те валуны, про которые несколько позже Гёте писал в Фаусте. «Повсюду тьма каменьев стопудовых валяется, кем брошены они?» Молчит философ. «Что ни сочини, нет объяснений этому толковых». Лишь еще через 100 лет было доказано, что гигантские валуны принесены с севера, из Скандинавии, огромным ледником. В теориях катастрофистов в одночасье тонули и воздымались целые континенты, исчезали миры допотопных животных, но по-прежнему оставалось неясным, откуда они появлялись. В 1766 году обратила на себя всеобщее внимание другая геологическая теория развития, изложенная в книге шведского геолога Бергмана. Бергман был за постепенность геологических превращений и напластований путем медленного осаждения осадков в морях и низинах. В Германии эти идеи подхватили геологи, группирующиеся вокруг Абрама Готлиба Вернера. Их назвали нептунистами. Геологом-нептунистом был и Гёте. Те же разбросанные по полям Европы чуждые местному геологическому строению валуны он считал занесенными на плавающих льдинах во времена большого холода над Европой. Геологический трансформизм и эволюционизм, возникший гораздо раньше эволюционизма и трансформизма биологического, медленно и незаметно делал свое дело, подготавливал умы к будущему восприятию эволюционных идей вплоть до Дарвина. Да и сам Дарвин, как известно, начал свое превращение в эволюциониста с геологии. А первым был Кант. Впервые было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. Энгельс именно в его трудах. В общеестественной истории теории неба, а также в статьях, специально написанных по поводу Лиссабонского землетрясения, Кант разъяснил то, что тогда еще нуждалось в специальном разъяснении. Нет в деяниях природы ни благих, ни злых дел. Все в ней идет своим чередом, а гибель любых ее творений — лишь необходимый этап в общем процессе, и мир наш не только развивается, но само это развитие есть непрерывное творение, то есть образование нового. Творение никогда не завершено. Некогда оно началось, но оно никогда не прекратится. Материя, которая кажется совершенно инертной, бесформенной и неупорядоченной, имеет в своем простейшем состоянии стремление преобразоваться в более организованную путем естественного развития. Формировалось понятие развития как об однонаправленном процессе, от более простого к более сложному, более высокоорганизованному состоянию. Кант сознавал, что вступил на путь, не усыпанный розами, попросту опасный. Религия угрожает серьезными обвинениями решимости вывести из природы, предоставленной самой себе, такие последствия, с каких с правом видят вмешательство высшего существа и усматривают в интересе к подобным рассуждениям апологию атеизма. Однако, продемонстрировав силу человеческого разума, вооруженного принципом развития, в решении гигантской по масштабам космологической проблемы, Кант сразу же оговаривается, что пустым бахвальством было бы также с наскока одним усилием мысли решить загадку развития живых тел. «Дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир». Но можно ли хвастаться этим, имея перед собой крошечные растения или насекомые? В состоянии ли мы сказать: «Дайте мне материю, и я покажу вам, как можно было бы произвести гусеницу»? Не остановимся ли мы здесь на первом же шагу ввиду неизвестности истинных внутренних свойств предмета и ввиду сложности заключающегося в нем разнообразия? Не должно поэтому удивляться, если я осмеливаюсь утверждать, что скорее можно будет узнать образ всех небесных тел, причину их движения, короче, происхождение всего современного устройства мироздания, чем отчетливо и вполне выяснить из механических оснований зарождение развития какой-нибудь травки или гусеницы. Книга Канта была величайшим завоеванием астрономии со времен Коперника. Энгельс. Можно было попытаться сделать в биологии то, что сделал Кант в космогонии, несмотря ни на какие трудности и страхи. А можно было, осознав всю безнадежность попытки, остановиться вовремя. Первое сделал Вольф, второе — Галлер. Кто же из них был более прав?